О.Б.П. 3 января 1899 года министр финансов Витте телефонировал министру внутренних дел Горемыкину и попросил того о встрече. Как можно скорее. Горемыкин быстренько распихал всех из приемной и предложил подъехать прямо сейчас. Витте — всесильный человек, первый среди равных. 3 дня назад получил действительного тайного советника, а по весу — чистый канцлер. С таким надобно дружить. Витте приехал через 15 минут и не один. С ним прибыл управляющий государственным банком Плеске. Тоже не с дерева слез. Отец — бывший командир лейб-гвардии саперного батальона, любимого всеми государями с декабрьского мятежа 1825 года. Тогда именно саперы укрыли от бунтовщиков цесаревича. С тех пор батальон на особом счету, а его начальник — важная фигура. Горемыкин понял, что финансисты явились не с доброй вестью. Витте с Плеске отказались от чая и сразу перешли к делу. Оба были взволнованы. — Вот, Иван Логинович, взгляните, — министр разложил перед коллегой банковские билеты. — Это мы нашли случайно. Уже собирались в бумагорезку пустить. — Что это? Деньги? Фальшивые, что ли? — Точно так, ваше высокопревосходительство! — выпалил Плеске. — Фальшивые, но превосходные работы. А нам их из банка прислали. Как же так? Это ведь каторга! Управляющий банком чуть не заплакал от огорчения. Горемыкин ничего не понял и попросил объясниться как следует. Слово опять взял Витте. — Прошу извинить Эдуарда Дмитриевича, он не в себе, возмущен. — Я тоже возмущен. Как это возможно? Горемыкин потрепал себя за неимоверно длинный ус и промолчал. — Сейчас расскажут. Действительно, Витте взял себя в руки и внятно изложил происшествие. Оно и впрямь оказалось неприятным. 2 года назад Россия перешла на золотой стандарт рубля. Эта важнейшая реформа готовилась еще при Александре III. Министерство финансов проделало титаническую работу. Оно накопило золото в необходимых количествах, прикрыло спекуляции с рублем на Берлинской бирже, те приносили огромные убытки казне, убедило государя и государственный совет. Противников реформы было много, но могучая воля Витте преодолела все преграды. Сейчас реформа вступила в заключительную стадию. Дело в том, что рубль по ее итогам девальвировался на треть, серебро было ограничено в хождении, основными платежными средствами стали золото и билеты. В оборот начали поступать новые купюры. Постепенно они должны были заменить старые, девальвированные. Пачки новых денег рассылались по конторам и отделениям Государственного банка, а те уже обменивали их всем желающим. Основные контрагенты тут, конечно, были не частные лица, а казенные учреждения – и коммерческие банки. Последние наиболее важны. Филиалы Плеске не могли вести обменные операции в одиночку, их было слишком мало. 700 местных казначейств по недавнему закону осуществляли простейшие банковские операции. Они также в поте лица меняли купюры, но этого оказалось недостаточно. И частные банки стали агентами правительства, взяв на себя львиную долю работ. Они обменивали билеты, а старые опечатывали и присылали в Петербург. Там их утилизировали для нужд экспедиции и заготовления государственных бумаг. Купюры перерабатывали в специальных варочных котлах и получали бумагу для бандеролей. Бандероль — акцизная марка, их тоже изготовляли в экспедиции. Огромные мешки с пачками старых банковских билетов проверялись выборочно. Во-первых, банки себе не враги, попадутся на подделках, их могут и прикрыть. Во-вторых, масштабы обменных операций делают полный контроль невозможным. В обороте более 1 000 000 000 рублей. Как за всем уследить? А тут еще Новый год. На этом месте Горемыкин перебил Витте. И как же обнаружилась подделка, если все без разбору бросали в котел? Почувствовав в вопросе упрек, замминистра ответил Плеске. Случайно. В одном мешке пачки со старыми билетами развязались. Их стали обратно увязывать, и... Рабочие у нас в экспедиции опытные, глаз наметанный. Смотрят, а номера-то одинаковые. Мошенники, как оказалось, сделали куклу. Это когда сверху и снизу пачки кладут настоящие купюры, а подделки внутри. Так их еще труднее разглядеть. Только по номерам и поняли, и сообщили начальству. Но, ваше превосходительство, второй год с утра до ночи, в выходные, праздничные и великоторжественные дни без отдыха. Так, прервал стенание министр внутренних дел. Давайте ближе к делу. Кто из банков попался? Там ведь на пачках должны быть печати. Печати были Московского промышленно-купеческого банка. И что это за учреждение? Крупное, старое или вчера народилось для таких вот махинаций? Махинации, Иван Логинович, все были в бурные времена реформ, пояснил Витте. Тогда, если извольте помнить, аферы случались через день. Кассиры сбегали с выручкой, председатели правлений давали швейцарам красненькую на чай. Тех времен уж 20 лет как нету. — Сергей Юльевич, ну вот случилось же. Я и спрашиваю, что за банк? — Московский промышленно-купеческий. Это карманный банк Кречетова. Гремыкин изменился в лице. — Того самого. — Да, действительного статского советника и кавалера ордена Святой Анны первой степени. У господина Плески, хоть он и выше чином, этого ордена еще нет, а у Ивана Пименовича Кречетова уже имеется. Теперь понимаете, почему мы пришли к вам? Открытое расследование произошедшего невозможно. Во-первых, мы подорвем репутацию банка. — А черт бы с ней, с репутацией, — рассердился Гремыкин. — Об этом Кречетове такое рассказывают, пусть ответит. И, во-вторых, только спугнем мошенников. Тут министр внутренних дел замолчал, весь обратившись вслух. Ведь обмен билетов очень удобно использовать, чтобы сбыть все фальшивки. — Все? — опешил Гремыкин. — А сколько оказалось в мешке? — 146 тысяч. — А сколько вы еще предполагаете? Витте стал терпеливо объяснять. — Я не знаю. Только думаю, что найденные в мешке не последние. Если сейчас начать шуметь, кричать, расследовать, то мошенники затаятся. Или сдадут оставшиеся поддельные билеты где-нибудь в Польше или Сибири. Или на Кавказе. Империя-то огромная. А наплыв старых банкнотов такой, что мы не сможем их отследить. — Что ж вы предлагаете, Сергей Юльевич? — Более разумным мне представляется тайное дознание. Пусть мошенники думают, что мы ничего не заметили, и их операция прошла успешно. — А, понимаю, понимаю. — Вот именно, Иван Логинович. Подошлите туда секретных людей, агентов. Есть же у вас такие. И они будут наши глаза и уши. Жулики, раз удалась афера, непременно захотят ее повторить. Привезут новые фальшивки. Тут-то полиция их и схватит. Верно говорю? Гремыкин пожевал губами. От этого его знаменитые усы опустились вниз, словно часовые стрелки. — Как у вас все легко, Сергей Юльевич. Гладко только на бумаге выходит. Тайные агенты, то да сё. С Кречетовым в игры играть дело трудное. Он на прошлом годе трижды встречался с государем. Дайте подумать. — Если потребуется, я завтра же инициирую высочайшее поручение, — с самым невидным видом предложил Витте. — У меня как раз доклад. Тогда дознанию будет оказана любая помощь. Гремыкин встал. — Нет уж. — Помощи без того явится. Передайте его величеству, что вверенное мне министерство берется за дело. Директор департамента полиции, действительный статский советник Звалянский, вызвал к себе Лыкова. Тот вошел, протянул руку. — Здорово, кавалер! — Здорово, кавалер! С глазу на глаз они были на «ты». Звалянский, всего двумя годами старше Алексея, делал карьеру у него на глазах. А до того воевал с турками, тоже вольно определяющимся только не на Кавказе, а в Болгарии. За бой под Телишем был награжден солдатским Георгием. В департаменте полиции оба кавалера сначала шли вровень. Оба имели Владимирский крест 4-й степени в чине титулярного советника. Вместе обеспечивали безопасность государя на коронации 1883 года и получили за это коллежских асессоров. Потом Звалянский рванул вперед. Он стал личным секретарем при Плеве и старшим помощником делопроизводителя при Дурново, а Лыков по семейным обстоятельствам вышел в отставку. Когда вернулся, Сергей Растыч был уже вице-директором. Затем начались передряги. За 3 года в департаменте полиции сменилось 3 директора, а это вредно для дела. Когда Гремыкина назначили министром, он тут же посадил в кресло Звалянского. Алексей объяснял это просто. Правовед тащит правоведа. Там такая стачка. Но злые языки говорили другое. Звалянский и Горемыкин одновременно были любовниками жены генерала Петрова, сменившего Дурново. Молодая и блудливая бабенка сдружила с Аврасов, хотя министр был на 16 лет старше своего заместителя. Так или иначе, Звалянский сделался начальником Алексея. Хорошие отношения между ними сохранились, службе это не мешало. Раз в год Сергей Эрастович даже ходил к Лыковым в гости на именины хозяина. Надевал при этом свой солдатский георгий, сослуживцы выпивали много водки и вспоминали войну. Когда бывший канонир начинал рассказывать, как он мазал сапоги розовым маслом, для бывшего пластуна это был сигнал «пора завязывать». — Скажи-ка, Алексей Николаевич, а давно ты был в Москве? — По делам или так, проездом? — По делам. — В 95-м. Я тогда по просьбе великого князя Сергея Александровича инспектировал его нового начальника сыскной полиции. — Рыковского? — Да. — У тебя с ним хорошие отношения? Лыков пожал плечами. — Не ссорились. Владислав Рудольфович католик, и это почему-то смущало его начальство. Я приехал, поглядел. На своем месте человек. Бывший судебный следователь, который ради казенной квартиры пошел в сыщики. Там, ты знаешь, пятеро детей, не до жиру. Ему было трудно, это можно понять, но он старался. Мы расстались по-хорошему. Я поздравляю его с закрыткой с католическим Рождеством, а он меня с православным. — Ага, отношения рабочие. Das ist gut. — А что, надо ехать в Москву? — Получается так. К Горемыкину сегодня пришли Витте и Плески, управляющий Госбанком. Ты знаешь, что идет обмен старых банковских билетов на новые. И фальшивые монетчики решили воспользоваться. Это ж какой вал хлынул! Все население бежит в банки сдавать прежние банкноты. В нынешних Содоме с Гоморрой самое время сбыть свои липовые бумажки. Так и случилось. Один из московских банков всучил конторе Плески целый мешок фальшивок. Думали, проскочит. Прежние купюры перерабатывают для бандеролей, занимается этим экспедиция заготовления государственных бумаг. Сколько уже там сварили в чанах фальшивок, мы не знаем. Но этот мешок развязался, стали собирать и обнаружили подделку. Представляешь? Повезло. Много было в мешке? Почти 150 тысяч. Ого! Но от нас-то что требуется? Пусть московское сыскное начнет дознание. Кто принимал банкноты, кто ставил печати... Наверняка замешан старший кассир и кто-то из рядовых, и один из директоров, все же просто. — Да, но это банк Кречетова. — Ну и что? Коммерции советникам уже дозволено законы нарушать. Кречетов вообще негодяй. Он, если хочешь знать, первый на подозрении. — Допускаю это, — не стал спорить Зворянский. Однако есть еще соображение. Мешок, что так не кстати развязался, был не первый. Купюры меняют уже третий год, но, скорее всего, он и не последний. Лыков насторожился. «Ты хочешь сказать?» «Именно. Сейчас Рыковский поднимет шум, схватит маленького кассира, доложит о раскрытии дела, а главные лица останутся в тени. Не лучше ли поступить умнее? Сделать вид, что все прошло для жуликов удачно. Они пустят по проторенной тропе следующую партию, мы заранее расставим везде своих людей, отследим всю цепочку и одним махом возьмем шайку». — Да, согласен, это много лучше, — согласился надворный советник. — Насчет расставить своих людей. — Ты думаешь, их придется искать нам? — Конечно. Поручение от министра получено. Москва — большая деревня, там все на виду. Надо же поместить своего агента внутрь, ввести его в кадр банка. А кто это может быть? Люди Рыковского наперечет? Они известны каждому дворнику? Нет, тут нужно новое лицо. — Но это не я. — испугался Лыков. — Еще под старость лет кассиром в окошке сидеть. Пожалей. — Ты назначаешься руководителем дознания, — не принял шутливого тона Зворянский. — Рыковский подчиняется тебе. Вопрос слишком серьезный. Люди должны работать в одной упряжке. А лицо для внедрения — это, возможно, твой Валивачев. Как думаешь? — Юрий Ильич? А что, хорошая кандидатура? Он в Москве никому не известен, подготовка у парня неплохая. Пора ему на самостоятельное дело. — Вот и договорились! — Зворянский встал, протянул руку. — Сутки тебе на соображение. Жду завтра в это же время, помни. Действовать надо быстро.

Именно тот самый доктор, который подписал заключение о смерти Сергея Пимовича от апоплексического удара. И после этого пошел в банкиры. Да, правда, не сразу. Сначала у него умерла пациентка, которой он сделал незаконное кесарево сечение. Получился скандал. Выяснились такие вещи, что Лятура лишили права на вольную практику. В больнице его, разумеется, не взяли после случившегося. И Кречетов двинул бедолагу в директора-распорядители. Из кулапов банкиры. Явно не просто так. — Да, темная история, — согласился Лыков. — Смерть старшего Кречетова полиции не дознавалась? — Повода не было. Бумага, чин-чином подписанная доктором. Пожилой человек. А молва? Люди всегда что-то болтают. — Возможно, отравление. Есть один способ выяснить это, но теперь уже поздно. — Какой способ, Алексей Николаевич? — удивился Лебедев. — Что сейчас говорить? Надо было сразу же. Вы продолжайте про де Латура. Как он справляется в банке? Это не кесарево сечение производить. — Плохо он справляется. Дело не знает и компенсирует свой дилетантизм хамством и излишней суровостью. Кличку ему за это дали ОБП. Странная кличка. Альфред Осипович на все просьбы служащих о вспоможении или кредиторов о продлении займа отказывает. Всегда. И пишет на бумаге «оставить без последствий». А в последнее время, когда совсем зазнался, ему стало лень писать эти три слова. Теперь Лятур просто чертит три буквы «О», «Б» и «П». Такое вот сокращение трудов. Да. «Кстати, Алексей Николаевич, а чьи подписи были на фальшивых купюрах?» — спросил из угла начальник сыскной полиции. «Тех из мешка, который развязался». «Кассира Солодилова, старшего кассира Парфенова и самого де Латура». Рыковский с Лебедевым переглянулись, и коллежский советник хмыкнул. «Попался!» «Ничуть», — парировал Лыков. «Скажет, что доверился кассирам. Он не специалист, чтобы отличить фальшивые билеты от настоящих. А во время обмена их столько приносит, что нет никакой возможности уследить». «Расколоть кассиров! Перекрестные допросы с утра до ночи! Запугать! Заставить выдать главного виновника!» «Владислав Рудольфович, а если они не расколются? Спугнем?» «Нет, надо ловить всю шайку на новой махинации, тепленькими. И с нашим агентом внутри», — возразил Лебедев. «А вот вам и агент», — кивнул Алексей на своего помощника. «Юрий Ильич Валивачев». Лебедев молча покачал головой. «Чем не годится?» — встревожился надворный советник. «Больно казистый он для артельщика. Образование выпирает». «Какого еще артельщика?» Рыковский мягко пояснил. «Мы с Василием Ивановичем и так пробовали и сяк. По всему выходит, что агент должен попасть в банк на место артельщика». «Какие артельщики в банке? Вы имеете в виду служители?» «У нас в Москве это называется артельщик». «У вас в Москве все не как у людей», — съязвил Лыков. «Но почему не кассиром, не писцом?» «В банке Кречетова всего три кассира», — опять взял слово Лебедев. «Кроме уже упоминавшегося Солодилова, есть еще Титкин и Амелюстый. Ну и старший Парфенов. Все кассиры служат под начальством Парфенова много лет, у них спайка. Если устранить одного, оставшиеся двое его заменят, чужого не возьмут». «А канцеляристам?» «Таких семь человек, но к обмену купюр они отношения не имеют. Если даже мы сумеем устроить туда господина Валивачева, он ничего с такой должности не узнает. Учет векселей, выдача кредитов, оценка залогов. Нам это зачем?» «Но в маленьком банке всегда можно что-то подслушать и подсмотреть», — не сдавался Лыков. «В этом нельзя. Московский промышленно-купеческий банк так устроен». «Поясните, Василий Иванович». «Контора банка занимает два этажа. На первом кассиры, четыре вместе со старшим, служащие кредитного и вексельного отделов, и оба директора, Котлубай и Желтобрюхов. Ну и артельщик первого этажа. Все самое интересное происходит на втором этаже, куда снизу никто не ходит. Там сидит сам де Латур, рядом кабинет Кречетова, особая касса, хранилище и комната для заседаний. На входе дежурит охранник. Все крупные суммы кассиры в течение дня носят в хранилище. Важные клиенты, внесшие эти суммы, тоже обслуживаются наверху. Переговоры с Литуром ведутся там же, как и опечатка мешков со старыми купюрами». «Понятно», — остановил Лебедева надворный советник. «Согласен, нам нужен человек, вхожий на второй этаж». «Но кто это? Артельщик?» «Да. Единственная возможность для внедрения — провести агента в артельщике второго этажа, каким-то образом устранив на время нынешнего.